«Принцесса Хрисина, я узнал вашу светлость», — произнес он, наконец, почтительно, — «но, Бога ради, как вы сюда попали?» «Ах, не во мне дело», — быстро заговорила принцесса. «Вы офицер? Вы заключены по приказу Берона, да? Невинны, да? У вас есть семья, дети?» «Бедный, бедный», — роняла она слово за словом. «Почему вы так бледны? Вас пытали, конечно. О, Боже!» И белокурая девочка схватилась за голову. «Успокойтесь, ваша светлость. Я еще не был подвергнут пыткам», — глухо произнес Юрий Никитич. «Но сегодня... сегодня мне обещано отведать дыбы самим страшным генералом Ушаковым». «За что?» Вырвалась взволнованным, подавленным звуком из груди принцессы. Долинский слабым, срывающимся голосом в нескольких словах рассказал все, как было. «Это дело Берона, этого жестокого Берона», — прошептала в трепете Христина. «О, как я ненавижу его за все его злые дела! Тише, ради Бога, тише, Христина!» И Юлиана схватила принцессу за руку. «И ты хочешь подвести этого несчастного под еще большие пытки?» — прибавила она. «Ой, Юля, Юля!» — прошептала принцесса. «Мы должны его спасти во что бы то ни стало. Это безумие! Что можем сделать мы, две слабые девочки? Сейчас сюда для розыска съедутся сановники, и все пропало». Принцесса на мгновение поникла головой, потом лицо ее приняло сосредоточенное выражение. «Юля, Юля!» — прошептала она. «Как это ужасно! Я бессильна помочь этому несчастному». Но как ни тихо были сказаны эти слова, Долинский их услышал и отошел от крошечного оконца. Его лицо скрылось за решеткой. Он не хотел своим скорбным видом еще более увеличивать отчаяние бедных девочек. Вдруг Юлиана весело вскрикнула и захлопала в ладоши. Христина в ужасе зажала ей рот рукою. «Безумная, что ты делаешь? Там караульный!» Вся трепеща сказала она. Но Юлиана в эту минуту все, казалось, забыла. И караульного, и опасность, и весь мир. Лицо ее так и сияло, черные глаза лукаво блестели. Она протянула руку и указала на что-то подруге. «Видишь? Видишь? Вот спасение!» — лепетала она. Действительно, спасение было возможнее, нежели мог думать о том заключенный. У наружной стены стоял большой ящик со старыми использованными гвоздями, пучками веревок и прочими принадлежностями хозяйства тайного пыточного отдела. Проницательный взгляд Юлианы заметил крошечную дверцу, чуть высунувшуюся из-за ящика своими ржавыми петлями. Если отодвинуть ящик и открыть дверцу, то узник очутится во дворике тайной и оттуда может бежать, лишь бы только дверь оказалась не запертой на замок, а то все пропало. Хорошенькая юная фрейлина сплеснула руками. «Скорее, скорее, помоги мне, Христе!» «Что ты хочешь делать, Юля?» — прошептала та. И обычная робость заменила недавнюю решительность девочки. Она уже отчаялась в спасении узника. «Молчи, не время теперь!» — прошептала юная Мэгден. «Делай то, что буду делать я!» — повелительно присовокупила она. И обе подруги, четыре руки, принялись за работу. В один миг ящик был опорожнен от гвоздей и прочей ветоши. Обливаясь потом, девочки неслышно делали свое дело. Теперь, когда все содержимое ящика валялось в траве, он легко поддался усилиям слабых ручонок. Вот ящик сдвинут, перед ним дверь, или вернее дверца, величиной не более входа в собачью конуру. Юлиана бросила быстрый взгляд на запор двери. Слава Богу, замка нет.